15. Территория колоний. Скайфолл. Окраины города. 11.59. Это стоило не просто дорого, а очень дорого. При других обстоятельствах на эти деньги можно нанять полк тяжелой пехоты со средствами усиления, включая звено мехов поддержки и парочку боевых ховеров. Но я решил потратить деньги иначе. «Раз, два, три, елочка, гори!» Вбил я в ком кодовую фразу, отсылая сообщение через закрытый канал. «Что?» — удивилась Вилора. «Не останавливайся и будь готова начать действовать». Вместо ответа приказал я, вновь приобнимая ее застроенную талию. Изображать гуляющую парочку оказалось необыкновенно легко. И получалось это настолько естественно, что вызывало лишние мысли о том, не приударить ли за симпатичной княжной всерьез, судя по ответной реакции, оказываемые знаки внимания, пусть и для маскировки. Воспринимались светловолосые наследницы рода Валенштайн благосклонно. Ей нравились ухаживания, и она ничего не имела против обнимашек на показ, с готовностью прижимаясь в ответ. И, насколько я мог судить по эмоциональной ауре, это не было притворством из разряда специальных уловок. Пару раз я даже перехватил косые оценивающие взгляды, словно княжна тоже прикидывала, не позволить ли зайти игре дальше, чем следует. Не сейчас, позже, когда все закончится. Рациональное зерно, сотканное из коллективной памяти предков, тут же с готовностью колыхнулось, отвечая на лишние мысли. Возможный союз между домами Мещерских и Валенштайн получит горячее одобрение. Подобный альянс, скрепленный через династический брак, станет грозной силой на территории не только колоний, но и всего мира. Остальным кланам придется считаться с новой династией, а ее наследники унаследуют силу крови, сравнимую с лучшими императорскими фамилиями. «Наши потенциальные дети станут носителями такого магического дара, что многим придется склонить головы перед его разрушительной мощью!» «Проклятие! Сейчас это не к месту!» Я отряхнул головой, прогоняя чужое восприятие ветки возможного будущего, и взглянул на часы. «Время!» Едва слышно пробормотал я, и в ту же секунду цифры на дисплее сменились. «Полдень, 12.00». Светофор на перекрестке погас. Электронные дорожные знаки перестали работать. Телевизор в ближайшей кафешке, мимо которой мы проходили, мигнул и посмотрел на посетителей мертвым экраном. Бармен за стойкой пару раз стукнул по ящику, но это не помогло. Подобное происходило везде. Электричество пропадало, лишая жизни приборы, подключенные к центральной энергетической сети. Только автономный ком на аккумуляторе на запястье продолжал работать, но значок «Глобком», крутящийся шарик планеты, исчез, словно его никогда не было. Как и сказал, это было очень дорого. Потому что привлеченные для атаки хакеры экстракласса брали гонорары только с шестизначными числами и никогда не соглашались на аванс, беря плату вперед. Пожалуй, впервые они действовали в команде, проводя серию сетевых атак, обрушая городские коммуникации Скайфолла. Больше того, мегаполис и прилегающие окрестности были отключены от Глобком, создав мертвую зону, недоступную для сетевого подключения. Убедившись последним, я кивнул. Первый этап завершен. Пришла пора переходить ко второму — взлому германских военных коммуникаций. Никогда еще до этого не проводилась столь сложная и столь масштабная хакерская атака, призванная лишить связи и энергии армейские части одной из великих империй. Собственно, этот вызов, а также желание войти в историю, побудило многих сетевых гуру согласиться на вздорное предложение, которое поначалу приняли за неумелую шутку. «Что происходит?» Вилора тут же заметила изменения. Из пары забегаловок на улицу высыпали люди, желая узнать, почему не работает техника. «План Б», — пояснил я и вгляделся в небо над пустырем, где располагался злосчастный командный пункт. Мерцание не уходило. Магические щиты питались не от городской электроподстанции, как и сам бункер командного пункта. Но ведь нам этого и не надо. Всего лишь вызвать активность, заставив сидящих в резерве выдвинуться на боевые позиции при объявлении тревоги. На самом деле, это был тонкий момент. Командующий оккупационными войсками мог не задействовать резервные подразделения, решив, что имеющейся охраны бункера достаточно. Но я все же ставил на природную тевтонскую осторожность и логичную необходимость защищать центр принятия решений в условиях намечающихся боевых действий. Кто-то должен отдавать приказы, и этого кого-то необходимо защищать в первую очередь. А массированная атака через сеть заставит дрогнуть сердце даже самого хладнокровного офицера. Разом лишиться и верхушки командования, и систем связи, и управления значит автоматически поставить крест на возможности контролировать собственные подразделения. «Ну же, давайте, колбасники чертовы!» — пробормотал я, наблюдая, как еще пара тентованных грузовиков с эмблемой германских пехотных частей уносятся по дороге вдаль. Судя по направлению, в сторону портовой части города. «Интересно, что они там забыли? Думают, что кто-то решит высадить морской десант? Пристани там, конечно, удобные, но слишком плотная застройка не позволит развернуть прибывающие войска для переброски вглубь города. При обсуждении плана атаки мы с Карлом отбросили этот вариант. Но тевтоны, похоже, этого не исключают. Нам же лучше. Будет чем германским солдатикам заняться, пока наши отряды высаживаются в совершенно ином месте». «Ты не сказал мне об этом». Обвиняюще сказала Вилора. «Разумеется, это же боевая операция, всегда нужен запасной план». Я пожал плечами, не видя в сокрытии информации никаких проблем. Даже перед самым верным союзником не следует открывать все карты. Но главное, я не был уверен, что все получится. Взлом военных систем такого уровня требовал не просто умений и нужного оборудования. В таких делах необходима здоровая доля удачи. Никто не мог гарантировать, что все пройдет гладко, и что в критический момент не случится что-нибудь непредвиденное. Глупая ошибка. Не вовремя запущенный вирус. Неправильно написанный код. Любая мелочь могла все испортить. Но, похоже, хакеры так хотели войти в историю, что подготовились на высшем уровне, работая не на страх, а на совесть. Другими словами, не деньги играли главную роль, а скрытое в глубине души каждого компьютерщика тщеславие. Это мне подсказал опыт патриархов рода Мещерских, известных умельцев играть на тонких струнах человеческих душ. И вот он итог. Город полностью отключен. С военными коммуникациями проблемы. Оккупационным силам нанесен удар под дых, что отправило тевтонов в короткий нокаут. «Все равно, что застать со спущенными штанами». У меня вырвался ехидный смешок. Настроение было отличным. По венам гулял адреналин. Хотелось действовать, поддерживая хакерскую атаку. Все же иногда молодой возраст организма настоящего Тимофея давал о себе знать, мешая сохранять хладнокровие. Я не удержался и по-хулигански ущипнул Вилору за упругую попку, затянутую в облегающие джинсы и, не слушая возмущенного вскрика, увлек за собой на другую сторону дороги. «Нашел время, дурак!» — ругнулась княжна, но скорее одобрительно. Ее тоже захватил азарт будущей схватки. «Действуем, как договаривались. Как только частично снимут защиту для пропуска подкрепления, проламываем оставшиеся щиты и подходим как можно ближе. Ты прикрываешь, я устанавливаю артефакт. Потом уходим». На ходу инструктировал я, забегая в зажатый между двухэтажными старыми зданиями переулок. Где-то там впереди должен располагаться пустырь, где на глубине 3 десятка метров находится бункер командного пункта. Сейчас охрана встревожена и не знает, чего ожидать, поэтому придется действовать быстро. «Стой!» — внезапно воскликнула Вилора, дергая меня за руку и заставляя остановиться. «Что?» Я повернулся, но в следующую секунду и сам почувствовал, как по магическому фону, подобно волне, проходит резко выраженная рябь возмущения. Щиты снимали. Полностью. Переливающиеся всеми цветами радуги, невидимые в обычном спектре, защитные колдовские заклятия сворачивались, напоминая уходящий прилив. «Какого черта? Они собрались все убрать?» Такого я не ожидал. Сразу кольнуло настороженностью. Происходило непонятное, а от непонятного всегда лучше держаться подальше. Причина снятия щитов стала понятна через пару секунд. Из ветхой пристройки, тяжело ступая, выбрались кибы — два звена в окраске гербового штандарта императорской фамилии Священной Германской империи. Во главе двигался чип нестандартной модели с кроваво-рыжим силуэтом вдоль головы. «Деточка вышла погулять», — задумчиво пробормотал я, наблюдая за явлением ударной группы боевых магов в технокостюмах и свиты германской принцессы во главе с ней самой. Папочка оставил на хозяйстве присмотреть за новой игрушкой, но дочерка решила поиграть в войнушку. «Думаешь, это сама рыжая стерва?» — удивилась княжна. В это мгновение один из солдат на периметре повернулся в сторону городской застройки. Я резко повел рукой, прижимая Велору к стене. «Эй, может, хватит меня лапать?» Возмущенно вскинулась Велора и уже гораздо тише добавила. «Успеешь еще?» Я с удивлением покосился на нее, только сейчас заметив, что когда убирал к стене, то случайно прижал руку к груди княжны, неосознанно сжав пальцы. Мне ответили хмурым, но прямым взглядом. «Только не надо говорить, что это случайно. Думаешь, я не знаю, что у тебя на уме?» — спросила она с прищуром и хмуро добавила. «Но сначала романтический ужин, а уж потом все остальное». Я убрал руку, отвешивая шутливый поклон. «Как прикажете, моя леди?» Велора не ответила, внезапно переведя взгляд на пустырь. «Они уходят. Кажется, они думают, что город атакует кто-то из великих держав, поэтому рыжая сучка отправилась со свитой в предполагаемое место прорыва». Именно в эти мгновения, где-то на другой стороне города, за многие десятки кварталов от нас, скрытно проникнувшие на окраины мегаполиса отряды наемников начали атаку на передовые опорные пункты оккупационной администрации. Я буквально увидел, как один из солдат удачи, нанятый Global Alliance для отвлечения внимания, вскидывает на плечо тубу с гранатомета. Следует выстрел. С визгом отправляется в полет реактивный снаряд, оставляя позади инверсионный след сгоревших выхлопных газов. Тандемный боеприпас обеспечит нужную бронебойность. У листов брони, обшитых вокруг контрольно-пропускного пункта, нет шансов. Раздается грохот мощного взрыва. Постройку буквально разрывает изнутри, разбрасывая в стороны элементы конструкции. На землю валятся трупы убитых солдат. Произведя выстрел, наемник заученным движением отбрасывает пустой пусковой контейнер в бок. Выкрашенный в камуфляж, специальный жаропрочный пластик гулко ударяется об асфальт. Не глядя на использованный гранатомет, солдат удачи устремляется в атаку. Следом бегут еще несколько человек, затянутых в городской камуфляж и вооруженных стрелковым оружием. Все произошло словно наяву. Я тряхнул головой, прогоняя видение. «Наша очередь». Кибы принцессы загрузились в транспортный ховер и взмыли вверх, видимо, отправляясь в предполагаемое место прорыва, не зная, что это ложная цель. Колдовские щиты дрогнули и начали наливаться новой силой. Счет пошел на секунды. «Быстрее, быстрее!» — крикнул я и бросился вперед, выходя из-под прикрытия зданий. Нас сразу заметили, как солдат-часовой вскинул винтовку и без всяких предупреждающих криков попытался открыть огонь. Я не стал ему мешать на физическом уровне, нанеся ужасающий ментальный удар. Разум германского пехотинца буквально смяло в комок. Безотчетный страх и ужас за долю секунды овладели неподготовленным сознанием. Тут же последовала потеря контроля, разорванный на куски разум не способен управлять телом. Солдат рухнул, словно подкошенный, и забился в припадке, выпуская изо рта пену. «Готово. Даже если будет жить, навсегда останется овощем». «Не дай щитам замкнуться!» — крикнул я и устремился вперед. Велора осталась позади, формируя сложносоставное заклятие, призванное не допустить завершения контура защитных конструктов вокруг командного пункта. По мне открыли огонь. Сначала выскочившие из будки охраны на въезде к пустырю двое солдат, а затем и боевые турели. Под градом свинца стало неуютно, но малый теневой щит пока успешно справлялся с выпущенными пулями, ограждая едва заметной пепельной пеленой. Я сжал пальцы в кулак, и сетчатый забор впереди осыпался прахом. Перепрыгнув остатки, я ринулся в пролом, сходу перемахнув глубокую траншею, видимо, предназначенную помешать проезду незарегистрированной техники. До примерного места активации артефакта оставалось меньше полутора сотни шагов, когда неожиданно из главной постройки выскочил человек в простой пехотной форме, без знаков различия и без оружия. Интуиция взвыла, приказывая телу рухнуть на землю. Над головой что-то прошелестело, и малый теневой щит, словно мыльный пузырь, лопнул. Отголоски разрушенного заклятия ударили по нервам, заставив скрипнуть зубами от резкой боли. «Маг! Меня атаковал чертов боевой маг!» По всем правилам военного искусства, пытаясь в первую очередь разрушить личную защиту, чтобы затем быстро добить. «Хренов ублюдок!» — ругнулся я, шустро откатываясь в сторону. На землю, где я только что лежал, плеснуло жаром пламени. Почти без перерыва последовал новый удар. Я встал на колено, вскидывая руку с открытой ладонью. Огненный шар ударился о выставленную полусферу из переливающейся серой дымкой перламутра. Мир дрогнул. Две стихии с жадностью набросились друг на друга, пытаясь поглотить оппонента. Астрал и пламя. Две противоположности — буйство жизни и бесконечная смерть. Первым не выдержало атакующее плетение. Структура огня пошла трещинами. В него, словно черви, проникали призрачные отростки, разрывая в клочья конструкт. «Ай!» — испуганно вскрикнул германский маг, когда его собственное плетение обратилось против него самого. Это походило на удар в обратную сторону. Протуберанец огня, здорово приправленный пепельными вкраплениями, понесся назад к собственному создателю. Перед Тевтоном соткался узор из полупрозрачных прямых линий в форме ромба. Сегменты вспыхнули, и измененный фаербол завяз в выставленной защите. Вязкая пелена обернулась, превращаясь в вытянутую тонкую линию, и тут же стрельнула обратно на манер выпущенной стрелы, метя прямо в меня. Времени на осознанную реакцию не оставалось. Пришлось действовать нестандартно. Я отпустил свернутую в кокон ауру, и она хлестнула по летящему заклятию не хуже атакующего плетения, разрушая управляющее ядро. В магическом зрении моя аура полыхала темным пламенем. Глаза германца в изумлении распахнулись. Он открыл рот, собираясь заорать, но все уже было кончено. Он еще не понимал, но уже был мертв. И осознание смерти, как в замедленной пленке, проявлялось в затухающих глазах, откуда медленно уходила жизнь. Отпечаток посмертия накрыл германского мага, когда частичка темной искры коснулась его ауры. Тень проползла по земле, налилась объемом, поднялась, превратившись в темного двойника, полностью повторяющего мою фигуру. В руках двойник удерживал призрачный клинок, сверкающий темным пламенем. Взмах, и сотканное из теней лезвие прошло сквозь человека. Тевтонец схватился за сердце и медленно осел. Все было кончено. Он был мертв, хотя на его теле не было ни единого следа физических повреждений. Дорога к бункеру была освобождена.